Глава 7. Скелет биолога или гена? Третьим будешь? На следующее утро после дождливой ночи улица не впечатляла. Даже несмотря на то, что в деревне проложили асфальт, кто-то умудрился проехать на тракторе, раскидав целые комки чернозема. Мишка до бабушкиного дома добирался, перепрыгивая через лужи, словно кенгуру. После вкусного завтрака, без которого его не хотели отпускать, парень завалился на кровати и включил телевизор. Бабушка Надя отправилась по своим делам, и ему никто не мешал смотреть фильм. На середине фильма он благополучно уснул, почувствовав приятную тяжесть от съеденных блинов. Да, и сказался ночной недосып. Проснулся Мишка уже ближе к обеду, когда солнце поднялось высоко и пригрело его правую щеку через стекло большого окна. Во дворе раздавались женские голоса, и парень, потирая глаза, поднялся, чтобы взглянуть на говорящих. На скамейке у крыльца вместе с бабушкой сидела женщина и помогала ей очищать от косточек вишню. Они уже начистили целую миску, и им оставалось закончить еще с полведра. Женщина заметила Мишку первой и улыбнулась ему. Мальчик поздоровался и пошел умываться. Когда он вышел из ванной комнаты, бабушка поставила на стол еще горячие вареники с вишней. «Садись, перекуси, только приготовила. Вишня своя. Мы с Машей косточки выбрали. Вкуснятина, пальчики оближешь», — протянула последнюю фразу бабушка и облизала губы. «Я еще не голодный, бабушка». «Садись, садись. Вареники с вишней, с сахаром. От такого не отказываются, ты только попробуй. Сам не заметишь, как все проглотишь». И правда, стоило Мишке первый вареник положить в рот, как моментально проснулся аппетит. Всего несколько минут спустя он уже вылизывал пустую тарелку от остатков сладкой юшки. Вареники зашли на ура. После завтрака Мишка открыл на проветривание окно в большой комнате и поблагодарил бабушку за очень вкусный то ли завтрак, то ли обед. «Все съел?» — Мишка кивнул. «Вот и славно. Вишни у нас много. Если захочешь, завтра еще налепим». Мимо бабушкиного забора прошел человек, одетый в полицейскую форму. На полпути он остановился и поздоровался. «Доброго дня вам. А я вас, Мария Ивановна, ищу. А вы вот где?» — обратился он к гости. «Меня? В понедельник? С чего бы это?» — наигранно удивилась женщина. «Должок хочу с вас истребовать в двойном размере». «Ого! Кому я должна, я всем прощаю. Иди с Богом!» — отмахнулась она, шутя, и они вместе с бабушкой рассмеялись. «Мы, между прочим, вашего гена нашли», — не обратил внимания участковый на шутку директрисы. «Вы мне лично за него обещали, Магарыч. Только обстоятельства изменились. Теперь вы должны мне целых две бутылки, и желательно не самогона». «Да что же это такое? В школе сейчас каникулы, я в отпуске. Если я чего тебе, Коля, обещала, то приходи ко мне 1 сентября. И вообще, какого еще гена вы там отыскали? И почему это так цена выросла? Если мои шалопаи чего-то там натворили, то иди к их родителям. Я в данный момент не директор школы, а женщина в отпуске». «Вижу. Но когда мы сегодня откапывали труп, я тоже не хотел им заниматься, а должен был с сыном идти на рыбалку, а вот не срослось. Вместо этого я получил кучу проблем, насмешки и взбучку от начальства. А еще остался должен эксперту целую бутылку. Теперь вы мне ее и должны». «Так, стоп. Какой еще труп?» — посерьезнела Мария Ивановна. «Ты бы, Коля, не стоял у забора, а прошел во двор», — вмешалась в разговор бабушка Мишки. «Заходи и не бойся пеструху, она не кусается». «Знаю я долматинцев. На вид добрые, отцапнуть могут», — сказал участковый, осторожно входя во двор. «Кыш отсюда!» — рявкнула на пеструху бабушка. «Бери вон стул, присаживайся». Полицейский поднял стул и переставил его в тенек под дерево. Солнце уже припекало, а мокрая земля после ночного дождя парила и становилась душно. Мишка, с интересом слушавший разговор взрослых, пристроился на подоконник и навострил уши на продолжение. «А это кто у нас там?» — заметил его участковый. «Это мой внук. Гостит у меня, пока его родители на курорт поехали. Миша, смотри, не свались», — предупредила бабушка внука. «Привет, Миша», — подмигнул парню участковый. «Ты, Коля, толком объясни, какой еще гена? Что за напасть в деревне приключилась?» «Что-то память у вас короткая совсем стала, Мария Ивановна». «Ты мне мозги не пудри и память мою не тронь. Выкладывай давай». «Ровно месяц назад вы мне лично обещали, Магарыч, если я отыщу скелет биолога. Вы его еще весь день геной называли. Что, неужели уже забыли?» Тут директриса изменилась в лице и ее прорвало. Она залилась таким искренним смехом, что у нее из глаз покатились слезы. «Так ты про этого Гену? Ой, не могу! Держите меня семеро! Что, отыскал?» Мишкина бабушка сама невольно начала смеяться, глядя на свою подругу. Вот только она не понимала, что происходит, и попросила ей все объяснить. «Коля, расскажи Наде ты, а то у меня, похоже, истерика». «Ладно», — не стал возражать участковый. «Два раза уже рассказывал эту историю утром, можно и третий раз рассказать. Слушайте». Мишка и бабушка переглянулись. На их лицах присутствовала легкая улыбка, так как директриса школы все еще продолжала смеяться. Обстановка располагала. Даже участковый посмеивался, глядя на смеющуюся женщину. «Ровно месяц назад вызвали меня в школу по поводу исчезновения скелета-биолога», — начал свой рассказ полицейский. «Возле кабинета директора меня встретил взъерошенный учитель биологии. Он что-то лепетал бессвязно, поэтому я подхватил его за руку и повел обратно в кабинет вашей подруги. Честно говоря, я даже не знал, что Мария Ивановна умеет так ругаться. В кабинете присутствовало человек 5 преподавателей и Клавка, самогонщица». «Наша Клавка?» — изумилась бабушка Мишки. «А она что там делала?» «Так я ее уборщицей в школу взяла», — пояснила директриса, вытирая проступившие от смеха слезы. «Да, она убирает в школе. И именно от нее мы все и услышали, как трудовик с физруком дали имя Гена скелету из кабинета биологии. Им просто третий нужен был, чтобы отметить окончание трудовой недели». «Совсем из ума выжили, мужики!» — возмутилась бабушка, приподняв свои брови. «Значит, заходим мы с биологом в кабинет Марии Ивановны, а она всех собравшихся в пух и прах разносит. Да так сладенько и красноречиво, что ее коллеги головы в плечи попрятали, словно страусы». «А как было иначе?» — решила объяснить свое поведение директриса. «Мишка, а ну закрой уши!» — повернулась бабушкина подруга к парню. «Эти дебилы умудрились новый экспонат потерять. Я его в городе 2 месяца выпрашивала, а они за 2 дня его потеряли, короче. Извини, Миша». Вовремя опомнилась женщина. «Понимаю», — спокойно добавил участковый. «Вошел я в тот момент, когда Клавка-самогонщица рассказывала о том, что видела в пятницу. Мыла она полы после занятий и услышала через приоткрытую дверь, как кто-то разговаривает. Стало ей любопытно и решила она посмотреть, кто там домой не хочет идти. Увидев скелет в щелку, чуть ведро не сбила, а потом увидела трудовика с физруком. Клавдия, женщина дотошная, рассказала все с подробностями». «О, да! Этой палец в рот не клади, дай посплетничать», — добавила Мария Ивановна. «Что есть, то есть», — согласилась Мишкина бабушка. «Хм!» — усмехнулся участковый и продолжил. «Из ее рассказа физрук зашел за трудовиком, чтобы вдвоем домой пойти. А трудовик предложил по 50 грамм за окончание трудовых будней выпить. Николай Васильевич отказываться стал. Не хочу, — говорит, — вдвоем опять пьянка получится. А трудовик подошел к нему, снял с его головы кепку и надел на голову скелету, что у стены стоял. Потом второй рукой обхватил скелет за череп сзади и спросил: „Гена, третьим будешь?“ И наклонил слегка его голову в знак согласия. „Вот видишь, — сказал трудовик, — теперь нас трое, а это значит, что у нас не пьянка, а задушевная беседа в доброй компании“. А потом Клавдия ушла, захватив с собой рабочий инвентарь. Не стала этот бред слушать. Еще бы! Пили-то они казенную водку, а не ее фирменный самогон. Она так и заявила, что лучше бы у нее купили. Она, видите ли, свой самогон из Лидии делает. У ее изделия и запах приятнее, и вкус лучше. На этом месте наша великодушная Мария Ивановна отправила Клавдию работать». «Конечно, отправила. Ее вовремя не останови, она всем начнет рекламировать свой самогон. А я ее предупреждала, чтобы не смела этим в школе заниматься. А то не школа получится, а проходной двор через ликероводочный». «Я выслушал ее рассказ и спросил у трудовика, зачем он к себе в мастерскую скелет биолога притащил». Мария Ивановна опять рассмеялась. «Он, Надя, и в прошлый раз так оговорился. Мы тогда тоже рассмеялись». «Извините. Я исправился и переспросил трудовика, зачем ему понадобился скелет из кабинета биологии. Выяснилось, что преподаватель биологии попросил Петровича сделать шкаф для скелета и отправился домой после 3-го урока. А их доблестный мастер на все руки взял скелет, чтобы снять с него мерки и соорудить шкаф по размеру. В понедельник биолог вышел на работу, а скелета нет. Он в один кабинет, в другой. Его нет нигде. Биолога увидел историк как раз в тот момент, когда он по подсобкам шарился». «Что делал?» — переспросила Мишкина бабушка. «Да спасение от строгого выговора он свое искал», — пояснила разозленная директриса. «Кабинет не запер, с уроков раньше ушел, экспонат потерял». Опять вовремя опомнилась Мария Ивановна, посмотрев на сидящего на подоконнике Мишку. «Не учительский состав, а сплошные приключенцы. Ты знаешь, Надя, что ему историк посоветовал?» «Что?» «Сказал, что можно фотографию скелета во весь рост заказать вместо экспоната. У его брата в городе своя полиграфическая фирма есть. И уже почти деньги с него истребовал. Вот только я не вовремя проходила и услышала их разговор. Наш историк вообще проныра тот еще. У него все плакаты в кабинете сделаны на фирме его брата. А деньги он с родителей собирает. Смотри, предприимчивый какой. И брату помогает, и, наверное, себя не обижает. И не говори, Надя. Не деревенская школа, а экономический колледж. Извини, Коля, заканчивай уже, а то у меня вопросы к тебе назрели». «Так уже вроде бы и все. Искали этот скелет всем учительским советом, пока Клавдия не узнала, что происходит, и не сообщила Марии Ивановне о том, что видела в пятницу». «Да, если бы не наша Клава, то трудовик так бы и промолчал. Он сначала совсем забыл, что их в пятницу было трое, а потом вспомнить не могли ни он, ни физрук, куда они Гену своего отправили. В общем, подруга, пришлось нашего Колю вызывать, чтобы помог нам разыскать этого Гену». Все опять дружно рассмеялись. «И, как я понимаю, ты, Николай, его сегодня нашел?» — спросила директриса у участкового. «Нашел, но не я, а Афанасий». «Это какой Афанасий? Не мой ли сосед?» — спросила Мишкина бабушка. — «Он самый. Я как раз к нему шел, а тут вас увидел. Не смог пройти мимо». — «Как я поняла, нас ждет не менее захватывающее окончание истории, чем ее начало». — «Можно и так сказать, Надежда Петровна. Окончание истории почти завершено. А вот утро у меня выдалось не менее увлекательным, чем в день пропажи Гены у Марии Ивановны». — «Подожди, Коля. Я сначала очищенную вишню в дом унесу и попить тебе свежего компота вынесу. Будешь компот из моей вишни?» «Кисло-сладкий?» «Да, сладенький и с кислинкой». «Буду. А тут душновато что-то». Мишка подобрался на подоконнике и превратился весь в диктофон. Следующие подробности обещали быть не менее интересными. «Миша!» — раздался голос бабушки из кухни. «Тебе компота налить?» «Не, спасибо. Я попозже попью». «Ну, как знаешь». Бабушка вышла из дома и протянула участковому кружку. Тот поблагодарил и в несколько больших глотков осушил ее. «Видать, и вправду пить хотел. Может, еще вынести?» «Нет, спасибо, хватит. Мне еще побегать придется по деревне, где-нибудь попью. А внук к вам надолго?» — спросил вдруг участковый, посмотрев на Мишку. «Не знаю. Может, на недельку, а может, задержится. Как родители решат. Каникулы все-таки». «Миша, а ты моего сына знаешь?» Задал вопрос парню участковый. Миша пожал плечами, не зная, что ответить. «Его Коля зовут. Вы вроде в футбол вместе играете». «А, Колю? Колю знаю. А что?» «Он тебе ничего такого не рассказывал?» «Чего ничего такого?» — переспросил Мишка. «Ладно, сейчас утреннее событие перескажу, поймешь». Участковый Николай отдал пустую кружку Надежде Петровне и продолжил. «Ранним утром, когда я почти уже вышел из дома, ко мне постучался ваш сосед. Хорошо, что я сына еще не успел разбудить. Я только-только оделся в рыбацкий костюм, приготовил завтрак и поставил удочки в предбанник. А тут он, весь в грязи, взъерошенный и напуганный, стоит и дрожит. Я к нему, что случилось, спрашиваю, дядя Афанасий. А у него губы дрожат. Шаг ко мне навстречу сделал и за ногу схватился. Там труп, выдал он и пальцем в сторону старого дома тычет. Это я вам так рассказал, чтобы вы поняли, какое возбуждение мне передалось от вашего соседа с самого утра. Я его усадил и стал расспрашивать, что да как. Выяснилось, что его дождь с вечера на реке застал. Он тоже на рыбалке был. Укрылся он под массивным деревом и ловил себе. Говорил, что почти ведро карасей натаскал, причем каждый не меньше, чем с его ладонь. А ладонь, я вам скажу, у него приличных размеров, и каждый карась заставил его понервничать, пока он тянул их из воды». «Так, Коля, ты коней притормози», — перебила его директриса. «Ты про труп рассказывай, а то понесло тебя не туда». «А, извините, увлекся. Так вот, переждал он ливень, ветер стих, а так как он достаточно сильно подмерз на своей рыбалке, то отправился домой. Решила немного срезать дорогу и зайти через калитку с обратной стороны своего участка. Вот только после ливня позади ваших участков большая лужа образовалась. Тогда он свернул к старому дому и пошел через его территорию. Сколько раз там ходил, говорит, всегда все нормально было. А тут, возле тропы, земля накидана и размокла до грязи. Он сделал шаг в сторону и провалился, что аж ногу подвернул. Ведро с карасями уронил, вода вылилась, он карасей своих хвать, а вместе с карасем у него в руке кисть человеческая. Он потянул, а из земли череп с пустыми глазницами вылез. Говорит, что орал так, словно в ад попал. «Я представляю, ужас какой, в темноте, весь в грязи, и еще этот труп», — пожалела соседа Мишкина бабушка. «В общем, я позвонил в отдел полиции, чтобы спецы приехали и криминалиста с собой взяли. Спустя пару часов мы все собрались у старого дома. Оцепили место происшествия, как положено, ленточки натянули, фотографии кучу наделали. А когда эксперт-криминалист приступил к своим обязанностям, мы отошли в сторону, чтобы ему не мешать. Вот только через минуту он подошел ко мне и говорит, «Ты, если меня еще раз из-за своей дури и башки вызовешь просто так, я тебе морду набью. Можно подумать, мне больше заняться нечем, как только выяснять, какой такой лютой смертью погиб школьный экспонат. И подзатыльник мне, словно пацану, выписал. Говорит, чтобы без хорошей бутылки я к нему больше не совался. Я сначала не понял, чего это он. А он мне говорит, чтобы я на пятку скелета взглянул. Я быстро к трупу, а у него на пятке инвентарный номер вашей школы. Мария Ивановна, не знаю, что с вашим Геной случилось, но до магазина он точно не дошел». На директрису просто так нельзя было смотреть. Она давилась от смеха, да так, что до икоты дошло. Мишка сразу понял, кто это прошлой ночью своим криком так напугал его и Настю с братьями. Это они голову Афанасия сегодня ночью видели над забором. «Ну и история», — выдохнула Мишкина бабушка. «Кто же этого бедного Гену туда закопал?» «Пока не знаю, но в свежей могилке рядом с Геной мы обнаружили один кед. Если выясним, кому он принадлежит, то и участников похоронной процессии найдем. А там мы узнаем, как ваш Гена из кабинета трудовика добрался до старого дома». «Понятно. Ладно, пошли, Коля, навестим с тобой Твикс». «Какой еще Твикс, Мария Ивановна?» «Да парочку эту сладкую, физрука с трудовиком. Пусть они тебе проставляются. С каждого по бутылке выйдет. Не так уж и больно. Ты только им Гену выдай. Пусть они его отмоют и в кабинет биолога вернут. А я не стану их премии лишать за это». «Согласен. Мне перед криминалистом стыдно. А без хорошей бутылки я к нему не пойду». «А вот с кедом, Коля, кажется, я смогу тебе помочь. Есть у нас в школе один шалопай, имеющий привычку свою обувку терять», — загадочно произнесла Мария Ивановна. «Погоди, Маша, я тебе сейчас с собой вишни отсыплю, я быстро», — сказала Мишкина бабушка и, подхватив миску, зашла в дом. Пеструха, увидев, что бабушка поднялась, сама подскочила и принялась бегать по двору. Притащила маленький мяч и положила под ноги участковому. Тот пару раз кинул ей его, и Пеструха дала себя погладить. «Красивая собака», — сказал участковый. «Мой сын тоже хочет себе собаку». «Так купи ему, у вас двор большой, места много. Или ты собак не любишь?» «Люблю, Мария Ивановна. Руки как-то все не доходят. У него скоро день рождения, думал к празднику собаку присмотреть. Но если я только выясню, что он причастен к захоронению вашего Гены, не видать ему такого подарка», — сказал мужчина в форме и посмотрел на Мишку. Теперь Мишка понял, что имел в виду участковый, когда спрашивал, ничего ли ему такого не рассказывал его сын. «Кажется, попал Колян», — подумал в этот момент Мишка, наблюдая за игривой пеструхой. «Наверное, надо к Насте с братьями наведаться. Пусть предупредят друга. Они ведь знают, в каком он доме живет. А заодно и Сашку. Хотя Сашке они ничем помочь не смогут, если даже директриса знает, кто из ее учеников постоянно обувь теряет. Но предупредить следует». С этими мыслями Мишка слез с подоконника, и когда бабушка передала своей подруге полный кулек очищенной от косточек вишни, стал обуваться. Потом он дождался, пока директриса с участковым отойдут подальше, и пулей выскочил со двора, направляясь прямиком к соседским ребятам.